Часть седьмая. Наслаждение, радость и любовь — наш ресурс. Чего нам не хватает для счастья? За все те годы, что я консультировал людей, я заметил, что большинство из них размышляют о счастье в терминах нехватки. Чего же мне не хватает для счастья? Одни считают, что им не хватает денег, другие — что любимого человека, третий — здоровье, четвертые считают, что как только у них будут деньги, любимый человек и здоровье, вот тогда они будут счастливы. Почти никто из нас не может сказать, что счастлив прямо здесь и сейчас. Но дело в том, дорогие, что все, что у нас есть, — это сейчас. Прошлое уже ушло, будущее еще не наступило. Остается только то, что есть у нас в доступе сейчас. Только тем мы и можем наслаждаться. Однако умеем ли мы это? Мы часто думаем, вот был бы у меня большой дом или большой счет в банке, вот тогда бы я наслаждался. У нас нет культуры наслаждения тем, что мы имеем прямо сейчас. Быть счастливыми нам часто мешает мнение, что для того, чтобы наслаждаться, нужны какие-то особенные условия. Но я скажу вам, нет никакой связи между благосостоянием и искусством наслаждаться тем, что у нас есть здесь и сейчас. Да, есть счастливые миллионеры, но есть и те, кто несчастен, у кого внутри черная пустота. Вы знаете, среди тех людей, которых я консультировал, было несколько долларовых миллионеров. И я вспоминаю одного мужчину, топ-менеджера крупной компании. Он мой ровесник, и он сидел и плакал. Что произошло с моей жизнью? Я раньше мог 3 дня радоваться тому, что купил себе новые кроссовки. У меня все пульсировало, все радовалось. Крутые новые кроссовки. А сейчас у меня есть катер, дорогущий автомобиль, дом и особняк в Москве. А у меня душа, как выжженная земля. Мне не хочется жить. Секрет того, чтобы быть счастливым прямо сейчас, независимо от обстоятельств, это начать осознанно наслаждаться своей жизнью, самим собой и всем, что есть в доступе. Для этого не нужно много денег, не нужно специальных условий, не нужно идеальных обстоятельств. Важно просто быть осознанным, благодарным за то, что есть прямо сейчас. Когда утром вы проснетесь, как только откроете глаза, начните представлять, что вместо кровати у вас колыбель любви. Начните чувствовать, как эта кровать, это одеяло вас любят. Настройте себя таким образом и ощутите, как этот мир любит вас, как Бог и ангелы любят вас. Осознайте, что вы — вечная душа, и что ваш Папа — Бог. И раз это так, то вы можете иметь все самое лучшее в этом дне, в этом городе, в этой стране. Выбирайте самый вкусный опыт, выбирайте жить в наслаждении. Наслаждайтесь, когда умываетесь. Умывайтесь любовью. Стоя в душе, представляйте, что вода — это омывающая вас любовь Создателя. Чистите зубы не пастой, а любовью. Превратите прием пищи в празднование, в медитацию, и вы перестанете переедать. Носите красивую одежду. Перестаньте прятать ее для особого случая. Наслаждайтесь, гуляя по парку. Играйте в эту игру весь день, и таким образом вы будете осознанно насаждать в своей жизни культуру наслаждения, любви, радости от того, что у вас есть прямо сейчас. В течение дня постоянно повторяйте про себя: «Для меня все всегда будет хорошо». Повторяйте это медленно, с наслаждением, смакуя это, ощущая это. Говорите: «Мой мир заботится обо мне». Я позволяю себе все самое лучшее в этом мире, все самые вкусные, лучшие опыты. Я не буду никуда торопиться, я не буду никуда спешить. Я — вечная душа, которая не имеет ни начала, ни конца. И как только мы расслабляемся и начинаем чувствовать любовь и наслаждаться ею, все очень быстро меняется. Обновляются клетки, омолаживается организм. Тело оздоравливается. Именно для этого мы были сотворены. Любить себя каждый день, наслаждаться жизнью, наслаждаться в моменте здесь и сейчас, наполнять себя любовью до краев. В каждом часе найдите минутку, чтобы наполниться энергиями благодарности и наслаждения. Все великие мастера так жили. В этом был их секрет. Они пили жизнь, медленно смакуя, как дорогое вино. Энергии любви и наслаждения невидимы, но невероятно могущественны. Люди, ангелы, стихии, природы — все в мире чувствует эти энергии и реагирует на них. Таким образом, если вы будете жить в этих состояниях, все живое будет тянуться к вам, а мир вокруг начнет трансформироваться, создавая для вас события, соответствующие вашему внутреннему состоянию. Скажите это вслух. «Я счастлив прямо сейчас. Я позволяю себе все самое лучшее в этом мире, все самые вкусные, лучшие опыты. Все самое лучшее в этом мире Господь сотворил для меня. Самая полезная пища — для меня. Самая удобная одежда — для меня. Лучшая деятельность — для меня. Лучшая семья — для меня. Лучший отдых — для меня. Я намерен сегодня наслаждаться жизнью, проживать потрясающие опыты и идти по пути эволюции, чтобы стать лучшей версией себя».